الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم. Что касается полезных моментов, упомянутых шейх Утсаймином рахматуллахи алейхи, то он говорит: первое, аль-хасу аля-танфисиль кураб аниль-муминин, побуждение избавлять верующих от печали. Для каулихи, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ман наффаса ан муминин курбатан мин курабид дунья, наффаса Аллаху анху курбатан мин курабид йаум аль-кияма. Тот, кто избавит верующего от одной из мирских печалей, Всевышний Аллах избавит его от одной из печали на том свете. Вагада яшмали, это охватывает курабль маль, печаль, связанная с имуществом, а курабль баден, или же связанная с телом, а курабль харб, или же связанная с войнами, вагайриха и тому подобное. Факуллю курбатин, тунаффису биганиль мумин, любая печаль, от которой ты избавляешь верующего, фагия дахилютун фиадаль хадис, оно входит в этот хадис. Почему? Потому что курба пришло у тебя накера фисияк и шарт, правильно же? Слово в неопределенном состоянии, в условном контексте. Второе. Анналь-джаза минджинсилямаль. То, что воздаяние в соответствии с делами. Танфиз бит танфиз. То есть, вот ты избавляешь верующего от печали, и Всевышний Аллах тебя избавляет от печали. Вадам инкамаль адлилляхи заваджаль. Валякин яхталифуннау. И это из полноты справедливости Всевышнего Аллаха. Однако вид избавление от печали отличается ля на саваб ава миналь амаль, потому что награда намного больше, чем само дело. Фальхасна биашри амсалихи или субрмиети дафы. То есть у тебя получается благое дело записывается как десятикратное, от десятикратного до 700-кратного вознаграждения. Третье, бараклауфикум, избату йом аль-кьямати ля каули, указание на наличие судного дня или на веру в судный день. Так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман наффаса Аллаху ангу курбата мин курби йом аль-кьяма». Всевышний Аллах избавит его от одной из печали на том свете. Четвертое. «Анна фи йом аль-кьямати курабан азыман». Указание на то, что в судный день будут великие печали. «Валякин ма агаза вальхамду лиллахи аля ги аляль муслим ясира». Однако при всем этом хвала Всевышнему Аллаху, для верующего эти печали будут легкие. Ликаули Тааля, как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Вакана йоуман аляль кафирина асира». Это для неверующих, и этот день будет для неверующих тяжелым. «Вакаля джалла ва аля», также Всевышний Аллах сказал, «Аляль кафирина гайру ясир». То есть для неверующих будет нелегким. «Вакаля джалла ва аля», Всевышний Аллах говорит, «Якулю ль кафирун хаза йоумун асир». Скажут неверующие, это тяжелый день. «Аммаль мумин», что касается верующего, «Фаинна Аллаха джа азза ва джалла юассируху алейхи ва юхафифуху ангу ва нас дараджат». Что касается верующего, то Всевышний Аллах облегчит ему, и люди будут занимать разные степени, то есть даже в вопросе облегчения. «Хатталь мумину яхталифу аюсру хаза льом бинизбати илейхим хасабам индаху миналь имани валь амали салих». Даже у верующих будет отличаться, то есть легкость будет разная в судный день в соответствии с верой и благими делами, то есть которые будут с ними. Пятое. Аль-хасу аля-тайсир аля-муасир. Побуждение облегчать тому, кто оказался в тяжелом положении, или тому, кто не может отдать долг. Ванна юассару алейхи фиддуня валяхира. И то, что тот, кто облегчит верующему, тому будет облегчено на этом и на том свете. Валь-уср, валь-муасир, валь-муасир таратан якуну муасиран бихакки хаслят. Иногда бывает так, что тот человек, который не может отдать долг, то есть не может отдать долг, который он должен лично тебе, «ватаратан якуну муасиран бихакки лигайрика». Иногда бывает так, что не может отдать долг кому-то. «Валь-хадис яшмалю амрайн», хадис охватывает собой, то есть оба положения. «Ман яссара аля муасирин яссара Аллаху алей». Тот, кто облегчит верующему, тому облегчит Всевышний Аллах Субхану Аталь. Тот, кто облегчит тому, кто оказался в безвыходном положении, не может отдать долг, тому Всевышний Аллах Субхану Аталь облегчит. «Лякин эдакан аль-хакку ляка фатайсиру ваджиб». Вот, помните, мы говорили на прошлом уроке? Однако, если этот человек обязан то есть, чем-то перед тобой или должен что-то тебе, то ты обязан ему облегчить. «Ваинкан аль-гарика фатайсиру мустахаб». Если же это право кого-то другого, то облегчить ему является желательным. «Мисалью залик», примером тому является «Раджуль ятлюбу шахсан аль-фриаль». Какой-то человек, допустим, должен ему кто-то 1000 риалей, он требует свои 1000 риалей обратно. Вашах смуасир, тот не может ему отдать. Фагуна яджибу тайсиру алейхи ликаули ляхи тааля. Здесь ты обязан ему облегчить, так как Всевышний Аллах говорит: «Ваинкана зу усратин фанадратун иля майсара». И тот, кто, если он, то есть является тем, кто не может отдать долг, то надо подождать, пока ему не будет облегчено. «Валя яджузу ан татлюбаху мингу валян Туарид бидалик, и не дозволено тебе требовать от него свой долг, если ты знаешь, что он тебе, что он не может отдать. И даже не дозволено намекать. Туарид, то есть имеется в виду, намекать ему. Валян туталибаху индалькады, и нельзя требовать через судью. Так как Всевышний сказал, ваинкана дуусратин фанавератун иля мейсара. И если он оказался в безвыходном положении, то есть или же не может отдать долг, то надо подождать, пока не будет облегчено. Вамин хагуна нариф хата уляйка льком ляввина ятлюбун аль-муасирин. И отсюда мы понимаем ошибку тех людей, которые требуют долги у тех, кто не может отдать этот долг. Уайрфауна падау ятлюбуна бихабсихим. И обращаются в суд и требуют от суда, чтобы те посадили их в тюрьму. Уанна гауляй валиязу билля. И эти люди, то есть кто так поступает, требуют у тех людей, кто не может отдать долг. И если те не отдают долг, то сообщают о них властям, чтобы власти их посадили, то эти люди, валиязу билля, шей говорит, «Кад асауллаха аззауджаль варасуля», то эти люди согрешили, то есть перед Всевышним Аллахом, и не подчинились посланнику Аллаха. «Фаинна Аллаха таалия куль», потому что Всевышний Аллах сказал, «Ваинкана ду усратин фанадратун иля майсара». Если он не может отдать, то надо подождать, пока ему не будет облегчено. И баракалуфикум шейх Усаймин, о каком суде говорит? О шариатском суде. То есть идти в исламском государстве, обращаться в суд и жаловаться на того человека, кто тебе должен деньги, при том, что ты знаешь, что он не может тебе отдать деньги, шейх говорит, что это грешник. А что сказать в наше время, как некоторые люди идут и обращаются к бандитам, забывая о словах Всевышнего Аллаха, «Ваман ля яхкум бима азалла, фауляйка гум иль кафирун», те, кто не судят по законам Аллаха, те являются кафирами, являются валимами, являются фасиками. Валиязу билля. Сейчас дальше шейх про это говорит. Хороший вопрос. Вот тут критерий может, не может отдать. Возникает вопрос. И шейх, баракалуфикум, вот это отличительная черта шейха Усаймина, как мы говорили, баракалуфикум, что какой бы вопрос у тебя ни возник, субханаллах, прямо как чудо из чудес, ты читаешь шейха Усаймина или слушаешь шейха Усаймина, и у тебя возникает вопрос, и шейх Усаймин говорит, смотрите, «Фаин каля каль», если кто-то спросит, а вот про брата, про Абу-Тальху говорит, сразу же говорит, какой у Абу-Тальхи возник вопрос? Говорит, «Ма актару ахль батль фи вахтиль хадра, лавина яддауна лиасар валясу би муасирин». Как много в наших людей, то есть лживых людей, которые говорят о том, что они не могут отдать, на самом деле они не являются теми, кто не могут отдать. «Фасахибуль хак ля яфику биддиайхим». То есть тот обладатель этого права или хозяин этого права не должен верить их заявлениям. Разве... То есть, если ты являешься тем, кому должны деньги, ты не должен верить их заявлению или должен верить, то, что если они говорят, что не могут отдать. Фанакуль, шей говорит, наам, да. Аляманату альём ихталев атляшак. То, что в наше время, то есть, дается под доверие, или то, что доверие на людям в наше время, отличается от того, что было в старые времена. Вокат яддали сарман ляся бимося. В наше время может заявить тот, кто должен кому-то деньги о том, что он не может отдать, на самом деле он таким не является. «Ухад я тебе шугу даляннаху мосер». Даже может свидетелей привести, которые будут свидетельствовать о том, что он не может отдать деньги. «Валякин анта из ахтахакта вагауля валяванниканнаху мосер». Однако, если ты, говорит, убедился, или же ты склоняешься к тому, что он действительно не может отдать, «Вачиба алейка кафан талиби его муталибати», тогда ты должен удержать себя и не требовать от него своего долга. «Амма ида алимта анна раджу сайбуль хиля», если же ты знаешь, что этот человек является хитрецом, «Ванна умусир», и то, что у него есть возможность отдать долг, «Валякин да ида алиасара минажди ан юматля бихаккак», однако он заявляет о том, что он не может отдать долг, для того, чтобы растянуть, то есть отдачу долга, или оттянуть отдачу долга и не возвращать тебе твой долг, «Фагуна ля кальхакан татлюбу туталибу», у тебя есть тогда право требовать от него. «Ваза бинизбет ля мосер бихаккан ляк», это что касается того, кто не может отдать, если он не может отдать тебе. Понятно, да, на ответ, шейх на вопрос ответил. «Амма ида кана мосерам бихаккан лигайрик», если же он не может отдать кому-то чужому долг, «Фаина тайсир алейхи сунна валяся биваджиб», то облегчить ему является желательным и не является обязательным. «Аллаху милля антахша ан юса илля хадар раджуль муасир». Единственным, говорит, исключением является, если ты боишься, что с этим человеком поступят несправедливо или очень плохо. «Вайохбас бигайри хак», что его посадят без права, «вамаш баадальк» и тому подобное. «Фагуна каднакулю биуджуби инкадиги миндалик». Тут, может быть, мы даже скажем, что ты обязан спасти такого человека, то есть, если есть возможность. «Вайкуну ада ваджиба налека мадум такадиран», это будет для тебя обязательным, если у тебя есть на то возможность. Не, не из аята, это другие какие-то тексты указывают. Это, на это указывают другие тексты Баракалуфик. Потому что у нас же есть тексты о том, что в судный день человек, например, воскреснет. Пришло в хадисе, мы с вами этот хадис читали в Сильсиле, о том, что придет ангел, и им будет приказано 100 раз ударить плетьми, огненными плетьми, могилу, или плетьми могилу. И начнет просить он Всевышний Аллах облегчения, его ударят всего лишь 1 раз. И ударят 1 раз плетью так, что его могила наполнится огнем. И когда он спросит, почему так, за что и так был наказан, потому что ты прошел рядом с мазлюмом, с тем, кому причинили, то есть с кем поступили несправедливо, и не защитил его, или же не заступился за него. Да, понятное дело, что это в отношении того, кто имел на то возможность. То есть если он, значит, так будет наказан в могиле, значит, это было для него обязательно. Вот как один из текстов. Дальше шейх говорит, «Анна тайсир аль-муасир фиги аджран», то есть облегчение тому, кто не может отдать долг, в этом, говорит, двойная награда. «Аджрум фидуни ва аджрум филяхра», то есть награда на этом свете и на том свете. «Фаин каля кайль», если же кто-то скажет, то есть задаст вопрос, «Лимага лям юзкар фидуни филяоль», почему в первом вопросе не упомянут тот свет? Сказано, «Маннаффасан муминин курбатан», тот, кто избавит верующего от печали на этом свете, Всевышний Аллах избавит его от одной из печали на том свете. То есть только про тот свет сказано. Кульна альфарку загер, то есть явная тут разница. Лянна маннафаса курбатан азалиха факат. Тот, кто избавит человека от печали, он просто избавил его от печали. Валякин альмуясир альмуасир фигизияда. А что касается того, кто облегчает тому, кто не может отдать, там, говорит, не просто избавление его от чего-то, а там еще есть какое-то дополнительное действие. Вагу от тайсира – это облегчение. Не просто избавление, а еще и облегчение. Фарку байна ман ярфу дарар ва ман юхдитуль хайр. Есть разница между тем, кто избавит тебя от вреда, и тем, кто сделает для тебя что-то хорошее. То есть пришли какие-то люди, хотят у тебя деньги отобрать. Я защитил тебя, они у тебя деньги не отобрали. Потом на второй день ты идешь, опять эти люди хотят у тебя деньги отобрать. Брат тебя защитил, они у тебя деньги отобрали, а еще тебе садок отдал. Кто из нас лучше? Брат, правильно, да? Вот об этом говорит Шейфримен. Фальму ястер мохдитун лель хайр. То есть тот, кто облегчает, тому, кто не может отдать долг, он совершил добро. Уаджалибун лит тайсир. И стал причиной облегчения. Уальмуфарид лиль курба рафиль лиль курба тифакат. А тот, кто избавил человека от печали, он просто избавил его от печали. Уагаза Аллаху алим ваджу кауни ляу ля юджаза илля филь ахра. И поэтому Аллах знает лучше, почему ему будет воздано такому только на том свете. Вафани юджаза фидуни валя ахра. Второму же будет воздано как на этом, так и на том свете. Седьмой. Аль-хассу аля-ситр аль-муслим. Побуждение покрывать мусульманина, то есть скрывать его грехи. Для каулии, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, мансатара муслим, мансатара Аллаху фидуня валя ахра. Тот, кто скроет мусульманина, Всевышний Аллах покроет мусульманина, то есть скроет его грехи, Всевышний Аллах скроет его на этом и на том свете. Валякин даллат нусус аля анна хаза мукайят бимайдакана ситру хайран. Однако другие тексты указывают на то, что это будет, то, что это обусловлено чем? Что если в этом покрытии есть добро. Васитру саллясту ахсам. То есть покрытие мусульманина имеет 3 положения. Аль-кисму ляуль первый ан-якуна хайран. То есть когда ты скрываешь его грех от других людей, и в этом есть добро. Второе ан-якуна шарран. Когда в этом есть зло. Третье ля ядри а-якуну хайранам шарран. Не знает человек, если я скрою его грех, будет это добром или злом. Амма идакана хайру фаситру махмуту матлюб. Если в этом добро, то однозначно покрыть его является похвальным и требуемым. Мисалю, допустим, райта раджулин сахибаль хулюк ваддин ва гайя. Ты, допустим, видишь какого-то человека. Знаешь, что этот человек благонравный, религиозный, занимает какое-то положение в обществе. Айсахибу сумма хасана. То есть о нем все знают только благое. Фрайту фихата. Ты видишь, что он в чем-то ошибся. Ваталям он нагаза раджуль хат хат. И ты знаешь, что он совершил какую-то ошибку. Кадан ва кадаран ваннаху надим. И, то есть, ну, Аллах ему так предопределил этот грех, и он раскаивается в этом. Фамислю газа ситругу махмуд, то есть подобного человека скрывать является желательным действием. Ситругу хайри, скрывать его является добром. То есть его ошибки никому о них не рассказывают. Второе, идакана ситру дарарам. Второе положение, если ты скроешь его какой-то грех или ошибку, и в этом будет вред. Караджуль ваджаттагу аля маасиетин. Ты нашел какого-то человека, совершающим грех. Ауля удванин аля нас. Или же он поступает несправедливо с людьми. Если ты скроешь его грех, то еще больше зла он будет делать и беспредельничать. Фагуна ситру мазмум, такого покрывать является порицаемым. Яджибуан якшифа амрагу, ан юкшифа амрагу лиман якум и битадиби. Надо обязательно рассказать о нем тому, кто может провести с ним воспитательную работу. Инкана зауджа, фатурфауля зауджа, если это женщина, то надо рассказать ее мужу. Уинкана валядан фаюрфауля аби, если это ребенок, то надо рассказать о нем его отцу. Уинкана мударрисан юрфауля мудираль мадрас, если что-то плохое делает этот учитель, то надо рассказать о нем директору школы. Вагалюм маджарра и тому подобное. Бараклофик. Аль мухиман на мисле газа, ля юстар ва юрфауля ман юаддибугу, аля айи ваджинкан. Одним словом, такого человека бараклофикум не покрывает и его положение, то есть и о нем сообщает тому, кто может провести воспитательную работу, то есть удержать его от зла. Лянна мифлихава из-за сатар, сутер, потому что если этого человека скрыть, насалла ассаляма, да обережет нас Всевышний Аллах, захба ефалю мафалю валям юбали, будет делать то, что он делает, и не будет обращать внимания. А, вот это шейх Усаймин говорит конкретно в противовес воровским понятиям и законам, правильно же? А выбор за тобой, у верующие. Либо ты выбираешь религию Аллаха и остаешься верующим, либо ты выбираешь воровские законы и попадаешь под аят, тот, кто не судит по законам Аллаха, тот является неверующим. Потому что у этих безбожников, у этих кафиров, у этих фасиков, нечестивцев, то есть воровской мир, подобное считается очень плохим и зазорным поступком. Идти, как они говорят, сдавать красным, их черных и так далее, как они там выражаются. Хазбуналлаху анильма. Стучать, терпило и тому подобное, и так далее, и тому подобное. Тасалла аляфа аляфа. Просто поражаешься. Альхамдулля, альхамдулля, альхамдулля. Милость Аллаху, что избавил нас от этого. Как некоторые мусульмане, субханаллах, обольщаются этими людьми, как им нравятся эти людьми, как они гордятся. Они говорят об этих людях, мы об этом уже говорили не раз. Брат, у нас один брат есть, Аллаху Акбар, бывший бандит. Эх, валлах, его положение хуже, чем он был бы тем гомосексуалистом. Это вот ты сидишь, братья, у нас машала, один брат есть, бывший гомик, вообще машала. Я хочу машала, скрывай его грех. Бандиты хуже гомиков. Даже эти бандиты в тюрьмах и так далее, у них это узаконено. Они когда говорят о каком-то человеке, которого они насилуют, что они его унижают, так кто его насилует? Ты же его и насилуешь, ты такой же гомик, как и он. Ничем не отличаешься, правильно же? Такого, как ты, в шариате со скалы сбрасывает. Убивает, даже не разговор, ни суда, ни следствия. Просто если правитель попадаешься, он приказывает тебя со скалы сбрасывать, уничтожает. Даже тауба у тебя не принимается. Вот такого человека. Поэтому, говорю, самые худшие в обществе создания, это вот эти вот бандиты-преступники. Мы знаем, что в шариате им отрубают правую руку, левую ногу. Вешают этих людей, убивают этих людей. То есть с этими людьми вообще не нянчится шариат. Баракалуфик. И как после этого какому-то мусульманину в голову приходит возвеличивать этих людей и смотреть на них, как на авторитетных людей. Субханаллах, субханаллах, Аллаху мустан. Третье, шей говорит, «Талисан ля таляма галь ситрагу хайрун амкашву гугу аль хайр». Ты не знаешь, что лучше, скрыть грех этого мусульманина или же о нем рассказать. «Фаляслю анна ситр хайр». Основа, возвращаешься к основе, это что? То, что его надо покрыть. «Валихава юзкару филяфар», поэтому говорят, в некоторых преданиях говорится, «Лян ухтэ филяфуи ахаббу мин ан ухтэ филякуба». «Если, говорит, я ошибусь в прощении, это, говорит, любимее для меня, чем я ошибусь в наказании». И это правило баракалуфикум работает как на вопросе такфира, так и на вопросе табде. «Фааля газа накуль», поэтому мы говорим, «Иза тараддатта гали ситр хайрун амбаяну амриги хайр». То есть ты не знаешь, что лучше, скрыть его грех или же рассказать о нем лучше. «Фаситру ауля», предпочтение даешь ему покрытию и скрытию его. «Валяким фиавиль халь таттаби амра», однако ты должен посмотреть, то есть, на его дело. «Валя тугмилю», халатно к нему не относись. «Ляну рубба мая табайену баада залик анна гада раджу ляйса ахли ситр». Может быть, потом выяснится для тебя, что этого человека скрывать нельзя. Восьмая польза, шейх Усаймин говорит, «Анна Аллаха фиауни лабди макан лабду фиауни ахи». Всевышний Аллах помогает рабу до тех пор, пока тот помогает своему брату. «Фиги хаттуна ляуни ихванихи миналь муслимина фи кулли ма яхтаджуна ляуни фиги хатта фи тагдими на алейхи лягу и закана и шуку аля сайби на алейни ан юкаддимухума». В этом, в этих словах побуждение помогать своим братьям-мусульманам во всем, в чем они нуждаются, то есть какой бы они помощи ни нуждались. Даже если подать ему обувь, если ему тяжело, допустим, например, самому взять эту обувь. «Хатта фи иркаби и саяра», или же помочь ему сесть на машину. «Хатта фи иднай фирашихи лягу и дакана фибарина умашбадалик. Подать ему его, допустим, снаряжение или его постель, если он в пустыне и так далее и тому подобное. Фальбабуль мауна васия, то есть раздел помощи очень широкий. Валлаху тааля фиауни лабди макана лабду фиауни ахи. Всевышний Аллах будет помогать своему рабу, если тот помогать будет своему брату. Девятая польза. Ильмуллахи азауджаль би умуриль хальк. Всевышний Аллах знает о своих созданиях. Ваннаху ялим минна все анмуми курба. Ваннаху ялим маннаффас анмуми курба. То, что Всевышний Аллах знает того, кто избавляет верующего от печали. Ваман яссара аль мурсир. И знает тех, кто помогает тем, кто не может отдать долги. Ваман саттара муслимин. И знает тех, кто скрывает верующих. Ваманаана муслимин. И знает тех, кто помогает муслимам. Фаллаху тааля алиму бидалика кулли. Обо всем этом знает Всевышний Аллах субхана тааля. Десятая файда баяну камали адли ляхи азаваджаль. Разъяснение полноты справедливости Всевышнего Аллаха субхана тааля. Лянна уджааля джаза мин джинси ламаль. Потому что Всевышний Аллах сделал, то есть награду в соответствии с делом. Валяйтана на таддабу бихадаль хадис. О, если бы мы, говорит, воспитывали себя этим хадисом. Ванахрис аля тафриджиль курубат. И стремились бы избавлять людей от печали. Валя тайсири аль морсир. И стремились бы избавлять людей, помогать людям в отдаче долгов. Валя ситри ман ястахеку ситр. И скрывали бы те, кто достоин, чтобы его скрыли. Валя мауна тиман яхтаджу иля мауна. И помогали тем, кто нуждается в помощи. Лянна хавиль адаб ляйсаль мураду биха муджаррат аннанзура фиха ваннаарифа. Эти виды этикета мы не для того изучаем, чтобы просто узнавать о них, смотреть на них. Баль мураду анна тахалляка биха. Однако мы их должны изучать для того, чтобы себя описать этими нравами. Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям инна масакаха минажди анна тахалляка биха. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям рассказал нам об этих нравах для того, чтобы мы себя описали ими. «Ля юриду минна анна алямаха факат». Он не желает от нас, чтобы мы просто знали об этих нравах. «Баль юриду анна тахалляка биха». Он хочет, чтобы мы себя описывали этим нравами. «Валидалика кана саляфу насуалих на сахаба радиаллаху анхум ват табиин». И поэтому праведные предшественники из числа сподвижников и табиинов, рахимахумуллах, да смился над ними Аллах, «Ятахалякуна би ахляк ляти юалимуту набию Мухаммад саллаллаху алейсалям». Описывали себя теми нравами, которые они узнавали, которым обучал их пророк, саллаллаху алейхи вассалям. 11 файда аль-хаффу аля мауна тиахика муслим. Побуждение помогать своему брату мусульманину. Валакин хаза мукайят бимайдакана аля бирри ват таква. Однако это обусловлено тем, чтобы ты помогал ему в благочестии и богобоязненности. Ля каули ляй таля, так как Всевышний Аллах сказал, ва таавану аль бирри ват таква. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Амма аля гайриль бирри ват таква фаюнзар. Что же касается тех вопросов, в которых нет благочестия, богобоязненности, то надо посмотреть. Инкан аля ифин фа харам. Если это помощь в грехе, тогда харам ему помогать. Ля каули ляй таля, так как Всевышний Аллах сказал, ва ля таавану аля лисми валя удван. И не помогайте друг другу в грехе и вражде. Ва инкан аля шей мубах. Если же вопрос стоит чего-то дозволенного, фа инкан афиги маслахатун лимуан фа газа мин аль ихсан. Если в этом есть польза тому, кому ты хочешь помочь, то это является проявлением благочестия к нему. Ва гуа дахлюн фи умуми каули ляй таля. Это заходит в общий смысл слов Всевышнего Аллаха. Ва ахсину. Проявляйте благочестие. Инна Аллаха юхиббуль мухсинин. Всевышний Аллах любит благочестивых. Вайда лям якун фиги масляхатун лимуан фа инна маунатаху ияху ан янсахаху ангу. Ван якуля таджаннаб газа ва ля хайра ля кафи. Если же нету пользы тому, кому-то, кто просит или кто нуждается в помощи в чем-то, то помощь ему оказать каким образом надо? Дать ему насиха, чтобы он сторонился этой вещи, и сказать ему, сторонись этого, в этом тебе нету добра. Двенадцатая польза, анна джаза мин джинсиль амаль, то, что воздаяние в соответствии с делами. Баль джазау авдаль, даже воздаяние будет лучше. Лянна кайда анта ахана какан Аллаху фиауник, потому что если ты будешь помогать своему брату, то Всевышний Аллах будет помогать тебе. Уайдакан Аллаху фиауник какан аль джазау акбар мин аль амаль. Если же Всевышний Аллах сам, субхана Аллах, будет тебе помогать, то воздаяние будет больше, чем твое дело. Тринадцатый аль хасу аля сулюки турак аль мусаль аль айлям. Побуждение стремиться к тем путям, которые приводят тебя к знаниям. Вазалика битаргиба фима зукера мина савабихи. То есть, а это то, что в этом хадисе упомянуто, побуждение То есть по какое побуждение та награда, которая упомянута в этом хадисе? 14-й ишарату ляниете халиса, указание на искренние намерения. Ликаули, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, яльтамису фиги ильман. То есть яльтамису фиги ильман, а ятлюбу ильма лиль ильм. То есть чтобы он требовал знания из, ради знания. Фаинкана талаба гуриян, если же его требование знаний из-за показухи, вагуа мимма юбтага биги ваджуллахи аззауджаля, а это те знания, которые требуют, которые человек должен желать только лика Всевышнего Аллаха, кана залика исман алей, это обернется грехом против него. Вама зукиран бадалю ляма мин каулим, что касается тех слов, которые упомянули некоторые ученые, старинный ученый талябна аль-ильма лигайри ляхи фабан якуна илля лилля. Мы начали требовать знания сначала не ради Всевышнего Аллаха, а потом Всевышний Аллах сделал так, что мы начали требовать ради Аллаха. Фамурадухум аннахум фиауле талябихим лям ястадру ниета кауни лилляхи заоджаль. Скорее всего, подразумевается под их словами или понимается под их словами, что в начале требования знания они не требовали эти знания, то есть ради Всевышнего Аллаха субхана ва-тааля. То есть просто вот требовали и встрев, все требуют, и мы требуем. То есть вот так, это имеется в виду, а не то, что они делали ради чего-то другого. Сумма фатахаллаху алейхим, то есть потом, когда они приобрели знания и поняли, каким должно быть намерение, Всевышний Аллах открыл им. Валя язару анна умараду анна уталибу аль-ильм рия. И не надо понимать, то есть внешне не надо понимать, что они требовали знания, то есть из-за показухи. Ля нагаза баид ля сиема фисад ляуль. Потому что, ну, навряд ли такой смысл, тем более, что касается ученых первых поколений. 15-я файда итляку тарик аль-мусал лиль-илм. То, что здесь, баракаллаху фикум, не обусловлен путь, приводящий к знанию. Фаяшмилю тарик аль-хисси, это охватывает собой, то есть те пути, которые мы, в которых мы используем чувства органов, аль-дазит атруку уль-агдам, то есть путь, по которому ты идешь ногами. Ва тарик аль-ма'нави, и также, баракаллаху фикум, какой-то абстрактный смысловой путь, аль-дазит удрикуху аль-афхам, то есть который ты идешь своим разумом, или же постигаешь своим пониманием. А тарикуль хиссе аль-лязитат рукуль агдам, что касается того пути, то есть материального, по которому ходят твои ступни, мисли аньяти линсану мимбайти или мадрасити, как, допустим, какой-то человек идет из дома в медресе, а у мимбайти или масджиди или из дома в мечеть, а у мимбайти или халяхат или мафия и макан, или же из дома в кружок каких-то знаний, где бы они ни были. Амма лязиту дрику уляфхам, что касается, то есть, пути понимания разума, фамислян яталяк аль-илм мин ахли аль-илм, то есть, как, допустим, ты идешь требовать знания от ученых, а у юталю аль-кутуб, или же читаешь книги, а он ястамил аль-ашрита, или же слушаешь кассеты, вамаш базалик и тому подобное. 16-й файдан на джадза мин джинс аль-амаль, факуль фа куллама сарика тасалика тарика яльтамису филь-илм сахали Аллаху биги тарика наль-джанна. Воздаяние в соответствии с делом, то есть, каждый раз, как ты будешь прокладывать себе путь или идти по пути требования знаний, Всевышний Аллах тебе будет облегчать этим самым путь в рай. 17-й. То, что следует торопиться в познаниях, то есть знаний, то есть в изучении или в требовании знаний. И это путем старания и усердия. Потому что человек должен стремиться к раю, насколько можно быстрее, то есть сил больше закладывать. Файза кунта туриду хаза фаамаль амаль лази юслю ляхи бисура. Поэтому, если ты желаешь, то есть этого попасть в рай, то делай то дело, которое тебе быстрее туда доставит, баракаллаху фик. 18. Анна люмур бияди ляхи аззауджаль. То, что все в руках Всевышнего Аллаха субхана тааля. Фабияди и тасиль. Он Всевышний Аллах облегчает. Ва бияди дидду. И также Всевышний Аллах усложняет, то есть оставив тебя без помощи. Если ты в это веришь, фаля тот любит тасхиль или мин Аллахи заваджаль, то проси облегчение тасхиль только у Всевышнего Аллаха субханаху. Братья, очень важно, мы всегда об этом говорили, говорим и будем говорить, как нас этому учат наши ученые, баракаллаху фикум, а это вопрос истиана. Не забывайте в требовании знаний истиана. Как часто бывает, ты, например, собрался делать какие-то уроки, завтра утром, например, после фаджра. Каддар Аллах заваджаль, Всевышний Аллах тебе предопределил, что ты не смог пораньше заснуть и заснул поздно. Приходит тебе шайтан и говорит, ты что, ты же человек, ты лег в час ночи, поспал всего 4 часа, ты не сможешь уроки делать. Ах и баракаллаху фик, Всевышний Аллах субхана над каждой вещью мощь. Взови к Всевышнему Аллаху, попроси у него помощи, он тебе поможет. Вспомните слова Абдул-Кайма рахимахуллаху тааля. Он говорил, что если человек прибегнет Всевышнему Аллаху субхана тааля, чтобы сдвинуть с места ту гору, которую ему приказано сдвинуть, вот тебе же приказано знание требовать, правильно же? Если ты прибегнешь Всевышнему Аллаху, чтобы Он тебе помог после фаджра сесть и начать учиться, при том, что ты лег в 2 часа или в 3 часа ночи, поспал 2-3 часа. Но Каим сказал, если прибегнешь Всевышнему Аллаху, сдвинуть с места гору, которую приказано прибегнуть, он ее сдвинет. Ах, и что проще? Ты не поспал и сесть уроки делать, или с места гору сдвинуть. Поэтому вот у нас проблема, баракулуфикум, в том, что многие из нас вопрос таухида у него ограничивается только чисто теорией. Ах, и надо начать практиковать это. Валлахи, попроси у Всевышнего Аллаха дуа. Ты же читаешь сам в Коране слова Всевышнего Аллаха: «Вайда саляка ибади анни фаинни карибу нуджибу даавата даи ва даан». Если мои рабы спросят тебя обо мне, то я близок и отвечу на дуа взывающего, если он взовет ко мне. Возьми, попроси у Всевышнего Аллаха: «О Аллах, сегодня я мало спал, помоги мне, облегчи мне, о Аллах». Не надо вот это прочитать, не надо столько страниц прочитать, не надо столько уроков посетить, не надо к тому шейху пойти, мне надо в университет пойти, мне надо третье выучить, мне надо это написать. И валлай, ты удивишься. В тот день, когда ты поспал 12 часов, после этих 12 часов ты даже не сделал четверть того, что ты сделал после того, как ты поспал 2 часа. Валлахи, братья, это облегчение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Чувствуешь усталость, чувствуешь, что организм хочет спать, попроси у Всевышнего Аллаха, и у тебя мало времени, чтобы в этот короткий промежуток времени Всевышний Аллах насытил тебя сном. Разве мы в жизни такое не испытываем? Как часто бывает, что ты спишь 12 часов, встаешь, как говорится, разбитый весь, и опять спать охота. А как часто бывает, что ты вздремнешь 5 минут, 10 минут, 15 минут, полчаса максимум, и субханаллах, какой ты бодрый. Как и в еде, разве не бывает так, что ты ешь, как говорят же многие братья, говорят, желудок наелся, а глаза до сих пор голодные. Бывает же так? А как часто бывает, что ты захотел кушать, например, выпил стакан водички, съел пару фиников, Аллаху Акбар, и не хочешь кушать. И приходит шайтан, тебе говорит: не, братан, ты хочешь кушать. Не верь, ты хочешь кушать. Почему? Ты посмотри, какой ты большой, сколько в тебе организм. Тебе надо в день минимум 3000 килокалорий кушать и так далее, и тому подобное. Ах, и не обращай внимания. Вот немножко вот эти мирские вещи, как мы говорили, не надо быть подобно Бани Исраиль. Верить во все мирское. Надо вот верить в барака. В Аллахе, братья, надо верить в барака. Мы же с вами читаем хадисы, что пища одному хватает двоим, пища двоим хватает на четверых. Вопрос барака. То есть, если посмотреть, как говорится, как в столовых, порция на человека должна быть столько, как в советские времена, на заводах, чтобы спокойно рабочий мог выполнять свою рабочую обязанность. Не, в шариате такого нету. В шариате есть слово барака, и надо в это верить. Верьте в барака. Валлах, верьте в барака. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллахумма барик ли уммати фи букурати». О, Аллах субхана ва тааля, дай баракат моей общине в ее раннем вставании. И поэтому тот талибалялим, который с утра все не делает, свои уроки, он потом вот если ты с утра, вот допустим, сейчас у нас тут фаджр во сколько? 4:30, давай с 5 утра, да? Если ты с 5 утра, до 12 часов дня, у тебя сколько? 7 часов, правильно? 7 часов. Вот сколько ты сделаешь в это время, даже ладно, не с 12, давайте до 11, чтобы час у тебя кайлюля была, сунна, да, у тебя поспать. Вот у тебя 6 часов. Потом с 12 до 10 вечера за 8 часов ты не сделаешь половины того, что ты сделал за 10 часов. За 10 часов, валлахи, билляхи, таллахи, ты не сделаешь половины того, что ты сделал за эти 6 часов. Это половина в самом-самом лучшем, хорошем раскладе. И каждый из нас это на себе испытал. Каждый из нас на себе это испытал. Баракаллаху фикум. Поэтому не забывайте про истиану, не забывайте про рубубия. Просите у Аллаха субхана ва тааля помощи. Валлах, искренне обратись к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и валлахи, он тебе поможет. И бери причины, какие? Сунницкие. Пророк сам сказал, если кто-нибудь из вас заспает на джума, пусть поменяет место. Вот ты сидишь на уроке, чувствуешь, спать хочешь, не говори: «Бра, я не выспался, я мало поспал». Встань и поменяй место, и все нормально будет. Пророк сам ляян тыку аль гава. От себя ничего не говорит по пристрастию. Он сказал, что сон уйдет, значит, что он уйдет сон. Правильно или нет? Барак луфик. Вот этими всеми вещами на них надо обращать внимание. То есть подходить к вещам именно немножко с вопросом имана, ну не немножко, а реально вот, веря во Всевышнего Аллаха, веря в его господство, веря на то, что он отвечает на дуа, веря в то, что он помогает. И вот эти хадисы мы сейчас и разбираем, баракаллаху фикум. Как? Зикры на ночь делать, баракаллаху фикум. Вспомните хадис Фатимы радиаллаху, когда пришла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и показала ему руки, которые были все в мозоли от того жирного, который она крутила, и попросила у пророка саллаллаху алейхи ва саллям дать ей рабыню. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не указать ли мне то, что тебе лучше, чем раб. В наше время приходит женщина и говорит мужу, допустим, я устала, например, стирать руками стиральную машинку. Если муж есть, мы не говорим, не надо помочь. Если есть возможность, купи. Но женщине надо знать, что есть вещь лучше, чем стиральная машинка. Например, женщина сидит и руками что-то режет, и муж говорит, можно ты мне купишь блендер? Вот это руками резать столько времени занимает. Если у мужа есть, пусть купит. Но ты, женщина, у твоей акида должна быть такой, что есть вещь лучше, чем этот блендер. Есть лучшая вещь, чем, допустим, микроволновая печка. Есть лучшая вещь, допустим, чем пылесос. Аллах, есть лучшая вещь, а это что? Перед сном 33 раза говорит Субханаллах, Альхамдулля 33 раза и Аллаху Акбар 34 раза. Пророк Саусам сказал, что это лучше. Потому что ты, стирая руками, или же нарезая салат руками, или же, допустим, там, подметая веником, у тебя от этого мозоли нету, как это были у фатами. Но и при этом пророк Саусам сказал, что это лучше, чем раб. Вот это и есть барак лауфикум, что истиана. Потому что эти вещи, они не познаются разумом, братья. Они не познаются разумом. Эти вещи, в них просто надо уверовать. Как сказал пророк Саба Бухари, если бы ты, говорит, меня послушался, то ты достал бы из казана бы третью лопатку. Самое интересное, что у Фатимы дочка посланника Аллаха руки мозоли, как она сейчас здесь положила. Да, дочь посланника Аллаха с мозолем была родила. Аллаху мустан, Аллаху мустан. Так, 19-я файда, баракаллаху фикум. Аль-хасу аль-иджтима аля китабиллахи аззаваджаль. Сумма и зачтаму фалягум фалят халят. Побуждение собираться вокруг книги Всевышнего Аллаха. Если это не собирается, то у них три положения. Первое. Аль-халю уля. Аньякрау джамиян бифамин вахид васаутин вахид. Когда люди собираются и читают все вместе в один голос. Вагаза аля сабили таалими ля басаби. Если они делают это для обучения, то проблем нету. Камаякрау муалим аль-ая сумма ядбау муталимуна бисаутин вахид. Как, допустим, учитель читает один аят, потом ученики за ним все вместе в один голос повторяют. Воинкан аля сабили табут фабида. Вот видите, как мой Рустам Шейх Салих поясняет. Если это делают как поклонение, то есть в хором читают, то это является новшеством. Потому что подобное не передается ни от сподвижников, ни от табиинов. И мало этого, это является барак луфикум отличительной чертой кого? Людей Писания, христиан в особенности. Это они все вместе в один голос читают Таурат, читают, то есть Библию и так далее и тому подобное, хоры всякие устраивают, что является барак луфикум. В их же религии является это новшеством, правильно же? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вы обязательно последуете по пути тех, кто был до вас. И мы видим в наше время это явно. Смотрите, как много в наше время появляется роликов, где выступает ученый и на задний фон ставят, что ишачьи страдания. Я это называю ишачьими страданиями. Вот это, вот эти всякие песенки. Валлахи, это христианские обычаи. Зайдите в любую церковь и посмотрите, как там проходит служба. Там стоит хор мальчиков-зайчиков или же девочек вот этих и так далее и тому подобное. Поют там и поп что-то рассказывает и так далее и тому подобное. И поэтому делайте инкар, порицайте тех людей, которые делают подобные ролики, ругайте их. Наша религия не религия печали. Даже есть блогеры всякие, делают просто какие-то ролики, освещают новости, мусульманские в кавычках ролики, баракалуфикум, и на задний план обязательно ставят вот эти шачьи страдания, грустную печальную музыку и так далее и тому подобное. Все это бида и новшество в религии Аллаха Субхана ва Тааля. Все это беда и новшество религии Аллаха Субхана ва Тааля и уподобление христианам. И поэтому мусульмане, которые знают вот этих вот людей, уподобляющих христиан, должны связываться с ними, звонить им, писать и сказать, побойся Всевышнего Аллаха и не уподобляйся попам и всяким монахиням в церквях. Аллаху мустан, Аллаху мустан. Поэтому шейх говорит, читать, то есть Коран таким образом, то есть джаматом собираться аля тарих и таабуд, это является чем? Новшеством, бидатом. То есть если собираются вместе, чтобы читать голос, баракаллаху фикум, в один голос. Аль-халяту тсания, второе положение, ан ячтамиу каум фаякру ахадухум ва янсуту аль-ахарун. То есть когда читают, собираются люди, читают один из них Коран, другие молчат. Сумма якру тсани, сумма сали, сумма раби ва галума джара. Потом читают второй, третий, четвертый и так далее. Вазаляху ваджан, то есть оно имеет у тебя, то есть два вида, может быть, подобного чтения. Аль-ваджаляуль ан юкаррил макру фаякру аль-ауль масалан сафха, когда, допустим, повторяется то, что читают. И первый читает, например, страницу «Сумма яхру сани нафсу саха», потом второй человек эту же страницу читает «Сумма салис нафсу саха», Третий тоже самое читает Вахагда и таким образом. Вазаляба асабихи, то есть в этом проблем нет для семьи, для хуфазль Куран, особенно для тех, кто заучит Куран, аль-ладина юридуна тазбит ахиввихим, то есть которые хотят укрепить свое, то, что они заучили. Вальваджустани второй вид. Аньякраляуль-краатан хассан бихе у муштарака. То есть когда читает кто-то какой-то вир, то есть какое-то что-то из Курана, то, что должен выучить он, или то, что должен прочитать он, или же с кем-то вместе. Сумма якраустани гайрима хара ауль, потом второй читает другую страницу. Базайдан лабасаби, тоже в этом проблем нет. Вакана улямау на машейху на ефалю на газа. То есть подобное делали наши ученые, наши шейхи. Фаякрау масаль на ауль миналь бакара, первый, допустим, читает из сура бакара. Ваякраустани, второй читает вот джуз, вот эти, а не джуз, а как руба. Второй руба читает. Ваякру салиса суман салис. Третий вот одну восьмую, третью читает. То есть эти вот эти жесть. Руба. Вагалюм маджарра и тому подобное. Фаякуну ахадум карин валя харуна мустамин. То есть один читает, другие слушают. Валь мустамин лягу хукмуль кари фит саваб. Тот, кто слушает чтение Курана, ему такая же награда, как тому, кто читает Куран. Валь гада каля джалю аля фи кисса тимуса ва харун. Поэтому Всевышний Аллах, рассказывая про Мусу и Харуна, сказал... Халя кадуджиба даватакума фестакима. Сказал, было отвечено, на ваше дуа было отвечено, поэтому, то есть держитесь прямоты. Вот дай Муса, алейсалям, хоть на самом деле до этого Всевышний Аллах рассказал, что с дуа обратился Всевышний, к Всевышнему Аллаху Муса. Камакаля джалю аля, Всевышний Аллах сказал, каля Муса роббана, иннака атайта фирауна ва маля агузината ва муалям фил хаяти дунья. Роббана ли юдиллю ансабилик, роббана тмис аля муалихим ва ждут аля кулюбихим, фаля юмину хатта ярау лазаб алалим, каля кадуджиба даватукама. Всевышний Аллах сказал, что Муса обратился у Господь наш, ты даровал фараону его знать, мирской жизни, украшений и богатства. У Господь наш, они сбили других с твоего пути. О Господь наш, уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы не могли они уверовать, пока не увидят мучительные страдания. И Всевышний Аллах сказал им, ваша молитва принята. То есть ваша обоих молитва принята. Каля инна Муса еду ва Харун ю амин. Киля в тафсире сказано, что Муса делал дуа, а Харун говорил амин, амин. Валихаза шури алилинсами мустами лекараати кари. И поэтому узаконено в религии, что если кто-то слышит, кого-то, что тот читает Куран, и засаджад аль-кари ан язджуд, то есть если он сделал суджуд, то он тоже сделал суджуд, живой. И поэтому, когда уляма спросили, шейх Усаймина или шейх Фаузана, если я слушаю, допустим, Куран на магнитофоне или на телефоне, и слышу, что там дошли до аята, где есть суджуд, и он сказал, что если телефон твой или радио твое суджуд делал, тогда ты вместе с ним делай суджуд, баракулах. Вальхалю салиса, третье положение, ан ячтами увакулю инсани якрали навси. То есть, когда люди собираются в мечети вместе, и каждый сам по себе читает Куран. Дунан ястами аляху ахарун, так, что другие его не слышат, или же не слушают его. Ну, как на джума, допустим, перед джума. Вагави игу аляви алихи насляна, это то, что делают люди в сегодняшний день. Фатаджит ин нас, фисаффи фильмаджит, ты видишь, как люди в одном ряду в мечети, кулю якрали навси, каждый читает сам для себя. Валяхарун аля ястами он аля, и другие не слушают его. То есть каждый читает сам для себя. 20-е файда идафатуль маджид или Аллахи ташрифан ля галянна махаллю викрихи ва айбадати. То есть то, что у нас в изофитном сочетании упомянуто байтун мин будьютилля, и это указывает на почет, то есть этих домов, мечети. Потому что это то место, где поминается Всевышний Аллах и где ему поклоняется. Валь мудаф или Аллахи азаваджаль им масифа, то, что приписывает Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, то есть в изофитном сочетании, либо атрибут, Вайма айнун кайматун бинавси, либо вещь, которая существует сама по себе отдельно. Вайма васфун фи айнин кайматин бинавси, либо описание какой-то вещи, которая существует сама по себе. Аль-Ауаль, аль-Ауаль, лази сифатуллахи азаваджаль, кудратуллахи, ва иззатуллахи, ва хикматуллахи. То есть первое, то, что является в изофетном сочетании, приписывается атрибут, подобно тому, как мощь Аллаха, величие Аллаха, мудрость Аллаха и тому подобное. А сани второй, то есть вещь, которая существует сама по себе, аль-айну каймату бинавсе, митлю накатулла, верблюдица Аллаха, масаджитулла, мечети Аллаха, байтулла, дом Аллаха, фагаза якуну махлюкан мин махлюкати ля заучаль, валяки надафа Аллаху ля навси, ташрифану от азима. И эта вещь, то есть, которая приписывается к Всевышнему Аллаху в изофитном сочетании, является одним из созданий Всевышнего Аллаха. Однако приписывается к Аллаху, чтобы указать на почет и величие этой вещи. Остались ан якуна айнан кайматан бинавсиха. Третья вещь, когда вещь существует сама по себе, валякинна фиани нухра, однако эта вещь в другой, внутри какой-то другой вещи, или описано, описывает какую-то другую вещь. Как, например, слов рухулла, дух Аллаха. Камакали джалля валя, Всевышний Аллах сказал, фанафахна фиха мир рухина, мы вдули в нее из нашего духа. Вакали фи адам, про адама алейхиссалям, фаида сауайтуху, нафахту фиха мир рухи, когда я то есть закончу его создание и вдохну из него, из моего духа, то есть здесь не имеется в виду дух Всевышнего Аллаха или душа Всевышнего Аллаха как его качество. Здесь подразумевается одна из тех душ, которые создал Всевышний Аллах. Однако Всевышний Аллах приписал к себе эту душу в изофетном сочетании, чтобы указать на почет и величие этой души. 21-я польза, она рахматуллах заваджаль тухиту бигауляй мучтамиина аля китабилля, то, что милость Аллаха охватывает тех людей, которые собираются вокруг книги Всевышнего Аллаха, то есть изучение книги. Ля каулихи, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вагашиятхум рахма, и их покрывает милость, и да ахатат бихим, ай ахатат бихим мин кулли джанибин кальгиша вагуль гита якуна аль-инсан. То есть охватывает их со всех сторон, подобно пелене, подобно одеялу, которым накрывается человек. 23-я файда, анна хусуля хаза саваб ля якуна илля изачтамау фибайти мин буютилля, то что такая награда им будет только если они соберутся в одном из домов Всевышнего Аллаха. И яна любидалика шараф аль-макан, для того, чтобы они взяли, то есть пользу от почета места, лянна фадль букаль масаджит, лянна авдль букаль масаджит, потому что лучшее из места это мечети. И как мы сказали, среди ученых есть разногласия по поводу байт мин буютилля. Одни сказали, что это является кайдом, и это мнение шейха Утсаймина, другие же сказали, что махараджа махараджа лгали, потому что в основном люди собираются делать это где? В домах Всевышнего Аллаха Субханата. 24-е, тасхируль маляйкат и либани адам, указание на то, что Всевышний Аллах подчиняет ангелов для сынов Адама. Куликаули, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хаффатхум уль маляйка, то есть окружает их ангелов. А инна газаль хаф икраму ли гауляй таалина ли китаби ля заучать. Поистине то, что ангелы их окружают, это является проявлением почета к тем, кто читает книгу Всевышнего Аллаха. 25-й избат уль маляйка, указание на наличие ангелов. Аль маляйка ту алимун гайби, ангелы считаются из скрытого мира. Камасаба калькаляму алейхим фишар хадис Джибриля алейхиссалям, как мы это разбирали в хадисе Джибриля. 26-я файда, «Ильмуллах язаваджаль би'амаль ибад», то, что Всевышний Аллах знает о действиях своих рабов. «Ля каули закарахум Аллаху фима индаху», Всевышний Аллах упомянет их тех, при тех, кто там у него, «джазан ли зикрихим», из-за того, что они, то есть воздаянием за их поминание, «зикрихим роббахум», из-за того, что они вспоминали Господа джалля валя, обителяу ти китаби, читая его книгу. 27-я файда, «Аллах язаваджаль юджазиль абда бихаса би'амаль», и то, что Всевышний Аллах воздает рабу в соответствии с его делами. Эти люди, когда упоминали Аллах Субхану Тааля между собой, пока на кулли вахид минхум ясмуль ахара, каждый из них слушал другого, закарахум Аллаху фиман индаху мин аль-малаикати танвихан бихим ва рифатан ли-дзикрим, Всевышний Аллах Субхану Тааля упомянул их при своих ангелах, чтобы возвысить их поминание, то есть указать на величие их положения. И хадис сахих, в достоверном хадисе пришло, ан Аллах Тааля каль, то, что Всевышний Аллах сказал, «Ана инда ванни абди би», «Я в мыслях своего раба обо мне», «Вана магу», «Я вместе с ним», «Иза закара не финавси», «Иза карта у финавси». Если он вспоминает обо мне в своей душе, я вспоминаю о нем, то есть сам. «Ва ин закара не фильмаля», если же он вспоминает обо мне при ком-то, «За карту фимали хайру мингу», то я вспоминаю его при тех, кто лучше, чем то общество, в котором он вспомнил обо мне. 28-й хадис, «Анна нисаб ля янфу сахибаху иза ахарагу анам аль салих», то, что родословное, не поможет человеку, если он не совершает праведные дела. «Ля каули», так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ман батта абия амалиху», тот, кто задерживается в своих делах, «Я не ахарагу», то есть не совершает их, откладывает их на потом, «Лям юсри бии насабу», его родословное, его не продвинет. «Фэллям юбатты бии аль амаль», если же человек не задерживается с делами, «Васара иль хайр», и стремится к благу, «Васабака иляхи», опережает других к нему, «Фагаль юсра убии насаб», поможет ли ему тогда родословенный или нет? «Фальджавабу ля шакка на насаб ля утафиру на ля умиса», ответ, говорит, нет сомнения в том, что, говорит, родословное, говорит, имеет, говорит, влияние, говорит, и у нее есть отличительная черта. «Вальгаза на куль», поэтому мы говорим, «Чинсуль араб хайру мин гайри гимина лежнас», то, что в общем вид арабов лучше, чем другие какие-то национальности. «Бану Хашим афдаль мин гайри мин курайш», «Бану Хашим среди курайшитов является наилучшими». «Камаджа фил хадис инна Аллах астафа мин бани Исмаиля кинана», Всевышний Аллах выбрал из бани Исмаиля род кинана, «Вастафа мин кинана курайшина», из рода кинана выбрал курайша, «Вастафа мин курайши бани Хашим», из курайша выбрал бану Хашим, выбрал бану Хашим, «Вастафа мин бани Хашим», а меня выбрал с бани Хашим. «Вакаля хияркум фил ислам хияркум фил джайкали изафакуху», и сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что лучше из них в исламе, будут те, кто были лучшими в джагилии, если будут требовать знаний или будут разбираться в религии. Фанасабля утафир, то есть нет сомнения в том, что родословное влияет. Валидалька таджи утабай ля араб гайра табай гарим. Поэтому ты видишь, что характер арабов, настоящих арабов, отличается от характера других людей. Фагум хайру фифам, они лучшие в понимании. Вахайрум фиджаляда, и лучше в своем терпении. Вахайрум фишуча, и лучше в своем... своей смелостью, вахайрум филь-илм, лучше в своем знании, валякин ида апта бихим ль-амаль саару шарран мин гайрим. Однако, если они будут задерживаться с делами, то они станут хуже, чем другие. Хуже, чем другие. И поэтому вот тут было бы уместно напомнить слова шейха Ислама Таймия, который говорил, что лучший из иностранцев тот, кто старается быть похожим на арабов. То есть на арабов имеется в виду, которые на исламе, на сунне, на таухиде. А худший из арабов тот, кто старается похожим быть на кого? На иностранцев. Худший из арабов. Он говорил Аби Лахаб, посмотри, шейх, вот пример приводит на Абу Лахаба. Амми Наби Салсам, дядя пророка Салсам, мада кана тахвалю, какое было его положение? Кана тахвалю ан Аллах Тааля анзаля фи суратан камиля. Его положение было таково, что Всевышний Аллах ниспослал в нем целую суру. Таббат яда Аби Лахаби ва табб. Ма агна анху малюху ва ма касаб, саясла наран дата Лахаб, ва мратуху хаммалитал хатаб фи джидия хаблю мим масад. Известная сура. 29-я файда анна уямбага линсани ан ля яхтарра бинасабихи. То, что человеку не надо обольщаться своим родом. Уан яхтамма биамали салих. Ему надо заботиться праведными делами. Он должен думать о праведных делах. Или он должен заботить. Его должны заботить праведные дела. Хатта яналиби и дараджат. Чтобы этим самым занять высокое положение. Льуля. С дозволения Всевышнего Аллаха Субханаталя. Валлаху льмуафик. Просим у Аллаха Субханаталя помощи. Хаза джазакум Аллаху хайран. Баракаллаху фикум.